Глава 13. Я чувствовал, что сойду с ума, если не буду заниматься розысками, если не найду вскоре виновных и не накажу их. Если нет Бога, если нет справедливости у начальников, я буду сам и Богом, и судьею, и ей-богу, ад содрогнется, когда они попадут мне в руки. Жилы буду тянуть из живых. От Рыгора я узнал, что его знакомые ищут в пуще, что он сам хорошо обыскал место убийства и определил, что ждал Светиловича худой высокий человек, скуривший под соснами, поджидая папиросу. Кроме того, он отыскал бумажный пыш, вылетевший из ружья убийцы, а также пулю, которой был убит мой друг. Когда я развернул пыш, убедился, что это клочок бумаги слишком плотный для газеты, скорее всего, обрывок от листа какого-либо журнала. Я заметил слова «За каждым есть какая-то вина, если их ведут на казнь. Ваше сиятельство, вы забыли о казненном на кресте. Простите, Бог отнял у меня разум». Чем-то очень знакомым повеяло на меня от этих слов. Где я мог знакомиться с чем-то подобным? И все-таки я вспомнил. Это была, на удивление, смелая отповедь доктора Газа. Доктор Газ, годы жизни 1780-1853, российский врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем «Святой доктор». В повести использована выдержка из его беседы с митрополитом Филаретом. И читал я об этом в журнале «Северо-западная старина». Вероятно, имеется в виду ежемесячный исторический журнал «Русская старина», издававшийся в Петербурге с 1870 по 1918 год. Когда я спросил у Яновской, кто его выписывает тут, она равнодушно ответила, что кроме них никто. И вот тут меня ждал удар. В библиотеке я выяснил, что в этом номере журнала не хватает нескольких страниц и, между прочим, нужной мне. Я даже похолодел. Дело оказывалось серьезнее. Вдохновитель дикой охоты был тут, во дворце. И кто это был? Не я и не Яновская, и не глупая экономка, которая каждый день плакала, заприметив хозяйку, и, видно было, раскаивалась во всем. Стало быть, только Берман Гацевич. Это было вполне логично. Он — бывший преступник, сведущий в истории человек. Возможно, это он стрелял в меня и убил Светиловича и вырвал лист из журнала. Непонятно было только, почему он убеждал меня в том, что серьезная опасность именно в дикой охоте, а не в малом человеке. И еще в том, что он не мог убить Романа, так как не он пригласил Надию к кульшам и был дома во время убийства. Но разве Светилович в последний день не говорил, что это близкий человек, который был на балу у Яновской? Разве он не говорил, что на него нельзя даже подумать? И он ведь так перепугался, когда я зашел к нему, этот Берман. И разве он не мог быть просто вдохновителем этой мерзости? Правда, неизвестно в этом случае, как можно объяснить существование голубой женщины, но это вообще самый темный факт из всей этой истории. И главное, непонятно было, какая Берману в этом выгода. Но такое исчадие ада может что-то придумать». Я взял у Яновской личный архив романа и просмотрел материалы его последних дней. Ничего утешительного. Разве только запись, что Берман начинает ему не нравиться, исчезает куда-то из дома, слишком интересуется генеалогией Яновских, рассматривает старые планы дворца. Это был уже знаменательный факт. Почему не высказать предположение, что и в появлении малого человека, вернее, говорить, его шагов, виновен тоже Берман? Мог ведь он откопать старые планы воспользоваться какой-то акустической тайной дворца и каждую ночь пугать людей шагами. Я поговорил с Рыгором, и тот сказал, что это вполне возможно. Обещал даже помочь, потому что его дядя и дед были печниками Яновских еще при крепостничестве. «Прячется где-то тут, ворюга. Но кто он, где эти ходы в стенах, как он попадает туда, неизвестно», — буркнул Рыгор. «Ничего, отыщем, найдем. Только вы очень остерегайтесь». Только и видел я на своем веку, что двух человечных панов, так один уже погиб. Жалко будет, если и с тобой что случится. Тогда и вся ваша паскудная порода не имеет права хлеб кушать и воздух портить. После этого я взялся за пристальный анализ письма неизвестного к Светиловичу. Я перепачкал 12 листов бумаги, пока не восстановил немного текст письма. «Андрусь, я узнал, что ты интересуешься дикой охотой к роля Стаха и тем, что, надей роман, не опасность угрожает. Дальше ничего не получалось. Моя до...» — опять большой пропуск — «страдает. Сегодня я разговаривал с паном Белорецким. Он согласен со мною и пошел в уезд. Драганты главная улика. Когда получишь письмо, сразу приходи к равнине, где три отдельные сосны. Я и Белорецкий будем ждать тебя. Ичкина, что это творится на зе? Ле, приходи немедленно, письмо сожги, ибо мне особенно опас. Но будет, если его найдут. Твои друзья, над ними тоже ужасная опасность, которую можешь предотвратить только ты. Большой пропуск, приходи, твой благожелатель Ликол. Черт знает, что такое. Я почти ничего не получил от этой расшифровки, но убедился, что тут было что-то преступное, но узнал еще, что неведомый Ликол, что за языческое имя, ловко использовал наши отношения, о которых мог лишь догадываться. И ничего, ничего больше. А между тем огромный серый камень лег на могиле человека, который был или мог быть... Человек — это то, чем он будет, а не то, чем он является сейчас, для моей страны чем-то во сто раз значительнее меня. И не сегодня, так завтра такой именно камень мог придавить и меня. Куда тогда подевается Надея Романна? Тот день принес еще одну новость. Принесли записку, в которой высокопарными словами и на особо плохой бумаге меня вызывали в суд уездного местечка. Надо было ехать. Я договорился с Рыгором насчет коня, передал ему свои предположения о письме, а он поведал мне, что за домом Горобурды следят и ничего подозрительного не замечают. Мысли мои вновь обратились к Берману. В этот спокойный и не по-осеннему тихий вечер я долго думал над тем, что ожидает меня в уезде, и решил ни в коем случае не задерживаться там. Я совсем было собирался пойти отсыпаться перед дорогою, когда, внезапно свернув за поворот аллеи, заметил на замшелой скамейке Яновскую. Черно-зеленый от вековых елей свет клал прозрачные отпечатки на ее голубое платье, на руки с заломленными пальцами, лежавшие на коленях, на глаза немного неосмысленные, как это всегда бывает у человека, который целиком углубился в свои мысли. Слово, которое я дал самому себе, было твердым. Память мертвого друга сделала это слово еще сильнее. И все-таки я... Несколько минут с каким-то ликующим восторгом думал о том, что мог бы обнять эту худенькую фигуру, прижать к груди, ко всему себе, сломать и устранить ее спокойствие. И мучительно билось мое сердце, так как я знал, что никогда этого не будет. Но я вышел к ней из-за деревьев почти спокойным. Вот подняла глаза, увидела меня, и каким милым теплым огнем засияли лучистые глаза. «Это вы, пан Белорецкий, садитесь тут рядом». Помолчала и сказала с удивительным убеждением. «Я не спрашиваю вас, зачем вы побили этого человека. Я знаю, если вы совершили это, значит, иначе нельзя было. Но я очень беспокоюсь за вас. Вы должны знать, суда тут нет. Это крючки, это тартюф, это плохие и насквозь продажные люди. Они могут осудить вас. И хотя небольшая вина шляхтичу побить полицейского, они могут выслать вас отсюда. Они все, и, я думаю, вместе с преступниками образуют единый большущий союз. Тщетно умолять их о правосудии. Не скоро, может, даже никогда не увидят его эти благородные и несчастные люди. Зачем вы совершили это?» «Я заступился за женщину, Надежда Романовна. Вы знаете, у нас такой обычай». И тут она так проникновенно глянула мне в глаза, что я похолодел. Откуда этот ребенок мог научиться так читать в сердцах? Что придало ему такую силу? Эта женщина, поверьте, могла и потерпеть. Слишком дорого, когда вас вышлют, заплатит эта женщина за наслаждение, которое вы получили, дав по зубам плутоватому пошлому дураку. «Не беспокойтесь, я вернусь. А в это время ваше спокойствие будет охранять Рыгор». Глаза ее закрылись угрюмо. Потом она сказала: «Ах, ничего вы не поняли. Разве дело в этой опасности? Не следует вам ехать в уезд. Проживите тут еще день-два и оставьте болотные Елины навсегда». Ее рука с вздрагивающими пальцами легла на мой рукав. «Слышите, я вас очень-очень прошу». Я был так невнимателен, что сказал: «В конце этого письма к покойному Светиловичу стоит подпись, часть ее, Ликол. Нет ли в окрестностях шляхтича, у которого имя либо фамилия начинались бы так?» Лицо ее сразу помрачнело, как мрачнеет день, когда исчезает солнце. «Нет», — пораженным и дрожащим, как от обиды, голосом ответила она, — «разве что Ликолович. Это придумок к фамилии покойного Кольши». «Ну, это вряд ли», — равнодушно произнес я. Я только через минуту понял, каким я был грубым животным. Это случилось, когда я глянул на нее и увидел, как из-под ладони, которой она прикрыла глаза, выкатилась и поползла вниз тяжелая, нечеловечески одинокая слеза, скорее слеза изнемогающего от отчаяния мужчины, чем девушки-полуребенка. Я всегда жалко теряюсь и становлюсь слюнтяем Киселевичем от женских и детских слез. А эта слеза была такова, какую не приведи Господь увидеть кому-нибудь в жизни, да еще от женщины, ради которой бы я охотно расшибся в лепешку, лишь бы только она была веселой. «Надежда Романовна, что вы?» — забормотал я, и губы мои невольно сложились в усмешку приблизительно того порядка, какая бывает на лице дурака, когда он присутствует на похоронах. «Ничего», — почти спокойно уже ответила она, — «просто я никогда не буду настоящим человеком. Я плачу по Светиловичу, по вам, по себе. И даже не по нему я плачу, а по загубленной его молодости. Я хорошо понимаю это. По счастью, какое нам заказано, по искренности, какой у нас нет. Уничтожают лучших, уничтожают достойных. Помните, как говорили когда-то не имамы, князя, вождя и пророка, и как листья метемся по грешной земле?» Слова из прошения белорусского народа на сейм Речи Посполитой, написанные Львом Сапегой, 1557-1633, выдающимся государственным деятелем Великого княжества Литовского, одним из авторов статута Великого княжества Литовского. «Нельзя надеяться на лучшее, Одиноко сердцу и душе, и никто не ответит им. И догорает жизнь. Поднялась, судорожным движением сломала веточку, которую держала в руках. «Прощайте, дорогой пан Белорецкий. Может, мы и не увидимся больше. До конца жизни я буду благодарна вам. Вот и все. И конец». И тут меня на минуту прорвало. Не чувствуя, что повторяю слова Светиловича, я выпалил: «Пускай убьют, и мертвым притащусь сюда!» Ничего не ответила, только вновь положила руку мне на рукав, молча глянула в глаза, пошла. Я остался один.